«Повесть о разуме», таким образом, произвольное и потому только условное название второй части. Оно не выражает воли автора. Тем не менее, представляется нам, оно неожиданным образом соответствует как авторскому названию этой повести, так и ее содержанию. Правда, не в том позитивном смысле, который, скорее всего, пытались вложить в этот журнальный заголовок редакторы. Возможно, соответствующей точки зрения самого Зощенко. Вопреки попытке представить повесть как своего рода апологию разума, реализующего себя в той версии современной практической психологии, которую представляет собой классический психоанализ, мы склонны видеть в ней скорее чрезвычайно характерное и поучительное выражение подлинной драмы этого разума, которую и можно было бы назвать драмой неисцеленного разума. Пузырей. Конец книги. Сентябрь 1999 года. Читал Евгений Терновский. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес: ebook-club.info.